Глава 12. Накрутить эспрессо до двойного — признак отчаяния. Щедро добавить коньяка — уже диагноз. Взбодрить все это ложкой корицы — попытка придать мазохизму оттенок изысканности. С таким коктейлем в руке я сидела в кухне, наблюдая за утренней оранжевой полоской на горизонте. Розовые пальцы рассвета медленно расправляли ночные тени, словно пытаясь стереть события прошедших суток. Ключ от камеры хранения, полученный от Чен Али, лежал на столе, маня своей простотой, одновременно пугая возможными последствиями. Флешка, изъятая из этой ячейки, могла стать не просто доказательством невиновности, это была бомба, способная взорвать десятилетия тщательно выстроенных лжи и манипуляций. Телефон завибрировал. Сообщение от Гарика Папазяна, чьи попытки добиться моего внимания были столь же настойчивы, сколь и безнадежны. Впрочем, на этот раз его информация стоила кофе без коньяка. «Дорохов срочно распродает активы. Три предприятия уже оформлены на новых владельцев. Брокер говорит, что готовится к отъезду. Билет зарезервирован на послезавтра, Макао, через Пекин». Значит, крыса почуяла опасность и готовилась покинуть корабль. Дорохов не просто бежал. Он заметал следы, избавляясь от всего, что могло привязать его к прошлому. Это радикально меняло все мои планы. С другой стороны, он просто не успеет уехать. К тому же он пообещал мне, что будет на встрече, и я ему верила. Спать не хотелось совершенно, и я вновь открыла на ноутбуке информацию с флешки, которую взяла из камеры хранения. Днем в кафе я лишь мельком просмотрела документы, после чего уделила время осмыслению ситуации. А сейчас, ранним утром после бессонной ночи, похоже, пришло время все изучить более тщательно. Флешка содержала настоящий архив, финансовые отчеты, записи телефонных разговоров, фотографии документов с печатями судебных инстанций. Чен Ли оказался педантичным коллекционером улик. Методично, день за днем он собирал доказательства собственной невиновности и виновности тех, кто превратил его жизнь в руины. Одна папка называлась «Просто Ветров». Несколько аудиофайлов датировались периодом судебного процесса над Ченом. Я включила воспроизведение и услышала характерный тембр профессора, который тогда еще был федеральным судьей. Второй голос, глубокий и самоуверенный, принадлежал Дорохову. «Вы понимаете, что если установят истину, цена будет неприемлемой», — говорил Ветров. «Давайте не драматизировать», — отвечал Дорохов. «Экспертиза подтвердила, что найденные свитки — оригиналы. Этот молодой человек должен оценить последствия своей дерзости. 10 лет — весьма щадящий срок за такое оскорбление искусства». Его адвокат поднял вопрос о независимой международной экспертизе. «Экспертиза уже проведена, Аркадий Петрович. Наш многоуважаемый Игорь Семенович лично подтвердил подлинность, а вас я попрошу не волноваться. Ваша дочь обязательно поступит в этот медицинский университет. У нее будет отличная рекомендация». Запись прервалась. Я почувствовала, как пульс участился. Здесь было все. Прямое подтверждение сговора, давление на судью, фальсификации доказательств, но и подтверждение подозрений, что Чен Ли 10 лет продумывал месть, погружаясь в темноту ненависти, как в сосуд с формальдегидом. Я просмотрела еще несколько файлов от финансовых схем, рябило в глазах, но общая картина становилась ясной. Дорохов использовал свои связи, чтобы заполучить коллекцию китайских древностей, часть которой попала в Россию контрабандным путем. Коллекция включала те самые 12-гранные кости династии Мин, которые он считал источником своей удачи. И оценивалась она, надо сказать, в десятки миллионов долларов. Когда молодой принципиальный искусствовед Чен Ли попытался доказать, что некоторые свитки — искусные копии, Дорохов повернул ситуацию против него, обвинив в попытке подделки оригиналов. Судебный процесс стал фарсом с заранее известным исходом. Ветров вынес приговор, который разрушил жизнь не только Чена, но и всей его семьи. На экране появились фотографии газетных вырезок. Одна из них с траурной рамкой содержала краткий некролог. Марина Лян, известный в городе реставратор восточного искусства, покончила с собой. Причины трагедии не разглашаются. Мать Чена. Она не смогла пережить позор и расставание с сыном и мужем. Чувство гнева и справедливости, которое я так старательно сдерживала профессиональной отстраненности, вдруг прорвалось, как гной сквозь повязку. Это уже не было просто делом о подмене антикварных костей. Это было дело о судьбе, сломанной алчностью, трусостью и лжесвидетельством. Достав телефон, я набрала номер Кирьянова. Подполковник ответил не сразу, его голос звучал устало. «Таня, ты в курсе, что сейчас 5 утра?» 5:30, если быть точной. Киря, мне нужно кое-что обсудить. Это касается дела Дорохова и смерти реставратора». «Не по телефону», — отрезал он. «Встретимся в старом парке в 9. Как раз кафе откроется». «Старый парк — это кафе недалеко от центрального отделения полиции, где мы обычно встречались для конфиденциальных разговоров. Место было идеальным, всегда многолюдное, но с удобными столиками, расположенными достаточно далеко друг от друга, чтобы никто не мог подслушать». Кирьянов выглядел помятым, но внимательным. Кофе он не тронул, что было плохим знаком. Обычно он опустошал чашку за первые 2 минуты разговора. «Таня, что происходит? Твои постоянные звонки выглядят подозрительно даже для тебя. И не только для меня. На тебя уже собрали досье». «Кто?» «Служба безопасности Дорохова. Он влиятельный человек, у него есть доступ к тем источникам, которые даже мне недоступны. Будь осторожна». Я молча открыла ноутбук и запустила один из аудиофайлов с флешки. Лицо Кирьянова оставалось бесстрастным, только желваки ходили под кожей, как маленькие винты. «Откуда это?» «От Чен Али. Сына того самого антиквара, которого засудили 10 лет назад, он все это время собирал доказательства». «Эти записи не имеют юридического значения», — заметил Кирьянов. «Они сделаны без официального разрешения, уж точно без ведома участников разговора». «А это имеет юридическое значение?» Я открыла другую папку со сканированными банковскими выписками и налоговыми декларациями. «Смотри, 2 недели после оглашения приговора Чену Ли. Офшорный счет Ветрова получает 6-значную сумму. Источник — та же сеть компаний, через которую Дорохов проводит свои благотворительные пожертвования. Совпадение? Не думаю». Кирьянов пристально изучал экран, и в его глазах я видела тот же профессиональный блеск, который, должно быть, появлялся и в моих. На мгновение мы оба забыли, что находимся по разные стороны баррикад официального расследования. «Также хочу сообщить», — продолжила я, — «что мой источник утверждает, Дорохов покидает страну завтра. Маршрут — Макао через Пекин». «Он не сможет этого сделать», — неожиданно твердо произнес Кирьянов. «Вчера вечером я получил санкцию на его задержание. Ты не единственная, кто копает под этого человека». «Задержание по какому делу?» — уточнила я, чувствуя, как внутри разливается теплое чувство профессионального удовлетворения. Когда законы правосудия движутся в одном направлении, это всегда приятно. «По делу об убийстве Игоря Лаптева», — ответил Кирьянов, наконец отпивая кофе. «Криминалисты нашли частицы кожи Дорохова под ногтями реставратора. ДНК-экспертиза подтвердила. Это не стопроцентное доказательство, но достаточно для задержания, особенно учитывая, что Дорохов отрицал, что виделся с Лаптевым в день убийства». «А что с ядом? В отчете о вскрытии упоминается какое-то редкое соединение?» «Соль ртути, редкая, но не уникальная. В Китае когда-то применялась в традиционной медицине». Кирьянов помолчал, словно взвешивая, стоит ли продолжать. «Таня, я знаю, что ты в контакте с Ченом Ли. Скажи мне честно, а насколько он опасен?» Я отвела взгляд, наблюдая за утренним городом за окном. Рабочие в оранжевых жилетах сметали опавшие листья. Молодая мать катила коляску, в которой спал маленький человек, еще не знакомый с понятиями мести и справедливости. «Он не опасен», — наконец сказала я. «По крайней мере, физически. Он мстит системе, которая сломала его жизнь, но делает это изящно. Подмена артефактов, психологические игры, обращение суеверий против самих суеверных — настоящее искусство». «Звучит восхищенно», — заметил Кирьянов с ноткой беспокойства в голосе. «Профессиональная оценка», — уточнила я. «У каждого свои таланты. Я не оправдываю его методы, но могу понять мотивы». «Таня, не делай глупостей, я ведь знаю тебя. Ты можешь увлечься этим делом настолько, что забудешь о черте между правосудием и личной вендеттой». «Даже не думай, что я могу быть настолько непрофессиональна», — ответила я, надеясь, что моя улыбка выглядит естественно. Первое, что я сделала после встречи с Кирьяновым, отправилась в центральный архив, чтобы получить еще один кусочек головоломки. Мне нужно было увидеть материалы того дела 10-летней давности. которая разрушила жизнь Чена Ли. Главный архивариус, пожилая женщина с прической из прошлого века и таким же мировоззрением, была моей давней знакомой. Однажды я помогла ей вернуть антикварные часы, украденные нерадивым внуком. С тех пор мы поддерживали отношения, основанные на молчаливом уважении. Она знала, что я не злоупотребляю ее доверием, а я знала, что она не задает лишних вопросов. «Дело номер 17498», — сказала она, ставя передо мной пыльную папку. «Суд над китайским гражданином по обвинению в подделке антиквариата». «Спасибо, Валентина Петровна. Вы, как всегда, безупречны». Архивариус кивнула и отошла, оставив меня наедине с историей десятилетней давности. Документы в папке были сложены аккуратно, но чувствовалось, что их не раз просматривали. Странно для давно закрытого дела, которое никого не должно было интересовать. Я начала читать, делая мысленные заметки, сухие юридические формулировки, за которыми стояла человеческая трагедия. Чен Ли, 23-летний аспирант кафедры восточного искусства, был обвинен в попытке сбыта подделок под видом оригинальных древних свитков. Доказательства выглядели убедительно. Экспертное заключение Игоря Лаптева, показания свидетелей, даже признание самого обвиняемого под давлением, как я теперь понимала. Вдруг что-то привлекло мое внимание. Подпись на одном из документов. Подпись главы коллегии адвокатов, назначившего защитника Чену. Эта подпись была мне хорошо знакома. Я видела ее в другом контексте. Подняв голову, я заметила, что архивариус наблюдает за мной из своего стеклянного аквариума офиса с таким выражением лица, будто ждет, когда я найду то, что искала. Я продолжила листать дело и наткнулась на страницу с данными по экспертизе. Оказывается, первое экспертное заключение однозначно свидетельствовало о том, что ни о каких подделках речи не идет, причем в числе экспертов был Лаптев Игорь Семенович. Но защитник, назначенный судом, потребовал повторной экспертизы, и вот тут-то Лаптев выдал требуемые кем-то, Дороховым, данные. Все встало на свои места, Лаптев был не просто случайной жертвой в цепочке мести, он был частью первоначального судебного процесса и, возможно, продолжал общаться с Ченом после освобождения того из тюрьмы. Могу предположить, что под давлением, шантажом, подкупом кого-то из шайки Лейки востоковедов он изменил свои показания, но почему он был убит и кем? Если предположить, что месть Чена ограничивалась психологическими манипуляциями, то убийство казалось нехарактерным для его стиля. Еще один кусочек головоломки появился, но вместо ясности принес новые вопросы. «Валентина Петровна», — обратилась я к архивариусу, «а доступ к этому делу в последние месяцы кто-нибудь запрашивал?» Женщина молча кивнула и написала что-то на листке бумаги, который тут же передала мне. «Дважды запрашивал Дорохов В.П. через своего представителя. Делала копии. Особенно интересовался экспертом Лаптевым И.С.» Я кивнула в знак благодарности и вернулась к изучению материалов. Теперь у меня была версия. Дорохов, узнав о возвращении Чена в город, начал заметать следы. Возможно, он боялся, что бывший эксперт-востоковед Чена сохранил какие-то доказательства фальсификации дела, а может, Лаптев сам вышел на связь с Дороховым, пытаясь шантажировать его. Это объяснило бы, почему реставратор был убит. Он мог стать свидетелем или соучастником этого шантажа. Записывая эти мысли, я вдруг почувствовала пристальный взгляд. Подняв голову, я увидела мужчину лет 40, который быстро отвернулся и сделал вид, что интересуется стендом с историческими фотографиями. Но я успела заметить коммуникатор у него в ухе и характерную выправку, выдающую охранника или бывшего военного. Человек Дорохова? Наблюдает за мной? Или за архивом? Это становилось интересным. Я собрала записи, вернула дело архивариусу и направилась к выходу, стараясь выглядеть максимально обыденно. Пройдя мимо подозрительного мужчины, я намеренно споткнулась и уронила сумку. Наклонившись за ней, я успела заметить, как мужчина быстро проговорил что-то в миниатюрный микрофон на манжете рубашки. Да это слежка. И не очень профессиональная. Что ж, давно пора обновить свои навыки уклонения. Следующий пункт в моем расследовании был самым рискованным. Я направилась прямиком в антикварную лавку Ли Джана, приемного отца Чена. Если изначально я подозревала мужчину в соучастии плана мести, то теперь понимала, что он скорее был источником информации и моральной поддержки для сына племянника, чем активным участником. Лавка встретила меня привычным запахом сандала и каким-то особенным ощущением безвременья. Колокольчик над дверью мелодично возвестил о моем приходе, и из-за бисерной занавески появился хозяин. «Доброе утро, Татьяна!» — поклонился Ли Чжан с легкой улыбкой. «Чай?» «Спасибо, но у меня мало времени», — ответила я, оценивая, насколько безопасно говорить здесь о самом главном. «Я хотела бы задать несколько вопросов о вашей родине». Антиквар, понимающе кивнул и жестом пригласил следовать за ним в заднюю комнату. Когда дверь за нами закрылась, и мы оказались среди стеллажей с книгами и древними свитками, Ли Чжан заговорил другим тоном, более деловым и менее церемонным. «Вы встречались с моим сыном?» — спросил он прямо. «Да, он дал мне ключ от камеры хранения на вокзале. Там была флешка с доказательствами против Дорохова и Ветрова». Ли Чжан кивнул, словно ожидал этого ответа. «Чен слишком увлекся своей местью», — сказал он тихо. «Он планировал ее 10 лет, день за днем, сидя в той ужасной камере. Я пытался сказать ему, что месть — это яд, который человек пьет сам, надеясь, что умрет его враг. Но когда он вышел на свободу, гнев лишь усилился». «Ваш сын планирует что-то сегодня вечером?» Перешла я к делу, чувствуя, что время уходит. Ли Чжан долго смотрел на меня, словно оценивая, можно ли доверять мне настолько. «Он назначил встречу Дорохову», — наконец ответил он. «В особняке на Ольховой, 17. Том самом, откуда 10 лет назад была вывезена коллекция, которую Чен и его адвокат пытались оспорить. Дорохов купил этот дом едва ли не сразу после суда, но так и не начал там ремонт. Дом стоит заброшенным». «Что Чен планирует сделать? Физически устранить Дорохова?» «Нет», — твердо сказал Ли Чжан. «Мой сын не убийца, он хочет получить то, к чему стремился с самого начала. Восстановление справедливости. Доказательства, которые он передал вам, должны были помочь в этом, но он не уверен, что законная система сможет наказать тех, кто 10 лет назад сам извратил эту систему. Поэтому он решил действовать напрямую. Кости Дорохова, оригинальные кости, всегда были у нас. Мы были их хранителями на протяжении многих поколений, пока они не были украдены. Чен хочет, чтобы Дорохов признался в своих преступлениях, глядя на эти кости. Хочет снять это признание на камеру, получить доказательства своей невиновности из уст самого обвинителя». «Это опасно», — сказала я. «Дорохов не из тех, кто легко сдается. У него есть охрана, связи, деньги. Он может просто убить вашего племянника и сказать, что это была самооборона». «Чен это знает», — кивнул Ли Чжан. «Но он готов рискнуть». «А вы готовы потерять еще и племянника?» — спросила я резко, и старик вздрогнул, как от удара. Повисла тяжелая пауза. Я слышала тиканье старинных часов где-то в глубине лавки и шум проезжающих за окном машин. Обычная жизнь, которая продолжалась, не обращая внимания на маленькие трагедии, разыгрывающиеся за закрытыми дверями. «Что вы предлагаете?» — наконец спросил Ли Чжан. «Кирьянов, мой друг из полиции, получил ордер на арест Дорохова. Но у нас нет прямых улик против него, только косвенные. Документы с флешки — это хорошо, но они могут быть оспорены в суде, как полученные незаконным путем. Нам нужно признание Дорохова, но оно должно быть добыто в рамках закона, иначе все может закончиться еще большей трагедией». Ли Чжан кивнул, соглашаясь с моей логикой. «Я поговорю с Ченом», — сказал он. «Но не уверен, что смогу его убедить. Он ждал этого момента слишком долго». Ли Чжан вдруг замер, прислушиваясь. Я тоже уловила какой-то шум, донесшийся со стороны лавки. Звук разбитого стекла, приглушенные голоса. «Быстро через черный ход», — прошептал антиквар, указывая на невзрачную дверь в углу комнаты. «А вы?» «Я останусь, мне нечего бояться». Я колебалась всего секунду, интуиция подсказывала, что это могли быть люди Дорохова, решившие зачистить еще одного свидетеля. Я могла бы остаться и попытаться защитить старика, но тогда мы оба рисковали оказаться в ловушке. «Вызовите полицию сразу, как я уйду», — сказала я, направляясь к двери. «Поторопитесь, Татьяна, и найдите моего племянника раньше, чем это сделает Дорохов». Время приближалось к 3 часам дня, когда я добралась до своей квартиры. Весь день я провела в движении, несколько раз меняя транспорт и маршруты, чтобы убедиться, что за мной нет хвоста. Тот факт, что люди Дорохова нагрянули в лавку Ли Джана сразу после моего визита, был тревожным знаком. Либо они действительно следили за мной, либо антикварная лавка уже была под наблюдением, и мой визит стал катализатором для действий. Позвонив Кирьянову из безопасного места, я узнала, что Ли Джан в порядке. Полиция прибыла вовремя, и налетчики, 2 здоровяков спортивного телосложения, были задержаны. Они клялись, что просто хотели ограбить лавку, но Кирьянов им не поверил. Проверка показала, что оба имели отношение к одной охранной компании, но по документам значились уволенными еще год назад. Идеальный способ скрыть контракт с Дороховым. Их телефоны хранили звонки на номера, зарегистрированные через левые сим-карты, и все они вели прямиком к его людям. Я вышла из лавки, чувствуя, как адреналин укачивает мозг. С одной стороны, у меня наконец появилось подтверждение, что Дорохов действительно расправляется со свидетелями. С другой, время почти вышло. Сегодня на закате финальная встреча в особняке на Ольховой, 17. Возвращаясь домой, я продумывала план. Нужен был четкий порядок действий. Первым делом найти Чен Али и убедить его действовать скоординированно с полицией, иначе даже ордера Кирьянова может не хватить. Я отправила ему короткое сообщение. Вариант А. Мы работаем вместе с Киром и его ордером. Вариант Б. Я действую одна. Ответь, как только сможешь. В ответ пришел простой набор иероглифов, но для меня он означал: я готов. Вернувшись в квартиру, я залезла в ящик с костями и медленно пересыпала их по столу. Мельчайший шорох граней звучал для меня как бой барабана, призыва к финалу. Кости встали 7, 21, 25. Берегитесь человека, который не ответил на ваш удар. Он не забудет обиды и не позволит вам простить себя. Осторожность никогда не помешает. Я закрыла глаза и представила, как в полумраке заброшенного особняка на Ольховой, 17, Дорохов стоит напротив Чена, уверенный в своей безнаказанности. Я вспомнила дрожь его пальцев, когда задала ему вопрос о том давнем деле Чена, и поняла, он не остановится ни перед чем, чтобы сохранить контроль над ситуацией. Через 15 минут я поехала к особняку, собираясь выяснить, что там творится и к чему стоит готовиться. Машину остановила в квартале от дома, которому суждено стать сценой для финала многолетней драмы. Я сделала вдох, перебежала ворота и скрылась в густых зарослях плюща. Игра шла до конца, без права на ошибку.